Зато о том, что мы достигли берега, возвестили радостные возгласы Луффи, Усоппа, Чоппера и Кару, которые выскочили на берег и принялись бегать по нему, как сумасшедшие. Более здравомыслящие члены экипажа остались на борту, хотя все они, даже Зара, с удивлением наблюдали за происходящим. Взглянув на свое плечо, даже Саундбайт уставился с трепетным выражением на лице. Затем я понял, что наши гости еще не улетели, и оглянулся на перила, чтобы увидеть, как Терри и Сая с интересом смотрят на остров. «Итак, чем вы двое собираетесь заняться?» — с любопытством спросил я. «Я немного удивлен, что вы не улетели сразу после того, как мы выбрались с бьющего вверх потока». Хаем, Исайя кивнул мне. «Я охотно признаю, что изначально не был готов сопровождать вашу команду в этом путешествии. Однако, помимо того, что мне интересно узнать побольше об этих шандианцах, о которых упоминал Вайпер, великолепная учтивость голоса, которым я сейчас обладаю, это сокровище, от которого я не собираюсь так легко отказываться. В этот раз я с ним согласен», — спокойно сказал Терри, прежде чем вновь начать орать. «Я не собираюсь отказываться от возможности говорить голосом, который так идеально соответствует моей мощи». Я закатил глаза, но в остальном никак не отреагировал. «Ладно, будь по-вашему, но ведите себя прилично, понятно?» Оба кивнули. «Итак, Кросс?» — спросила Виви, медленно пододвигаясь ко мне и скептически глядя на меня. «Не хочешь рассказать, сколько у нас будет неприятностей из-за того, что мы не заплатили?» Я медленно повернулся к ней, мои глаза сузились, и Зара и Робин оба повторили это действие. Ей потребовалось всего 2 секунды, прежде чем она вздрогнула, осознав свою ошибку. «Ладно, подожди». Я усмехнулся и умиротворяюще покачал головой, опустившись на колени и начав расстегивать перчатки и поножи. Я старался носить их как можно чаще, потому что в самом деле, когда я не подвергался опасности в эти дни, не волнуйся, все в порядке. Не то чтобы они уже не знали, связь здесь довольно быстрая. И я скажу тебе, клянусь, но сначала мне нужно кое-что сделать. Виви оживилась. Что же? С этими словами я быстро перепрыгнул через край Мэри и энергично побежал по берегу. В уху, небесный остров. Черт возьми, Кросс! Крикнула Виви мне вслед. Плевать, слишком весело. Отозвался я, и мне действительно было весело. Пляж был мягким и пушистым, позволяя совершать совершенно естественные лунные прыжки, и это был абсолютный гребаный рай для моих ног. Я восторженно завопил, присоединяясь к катающимся вокруг Чопперу. Это шикарно. Там, за морем, милый, лучше, там, где повыше, забери меня туда. Восторженно запел Саундбайт. Черт возьми, Кросс, выдавила из себя Виви, ущипнув себя за переносицу. Да ладно тебе, Виви, расслабься, сказала Нами со смешком, похлопывая подругу по плечу. Я хочу сказать, что он прав, оглянись вокруг. Она махнула рукой в нашу сторону. Мы на небе, Виви, мы ступили туда, куда ни один человек, куда редкий синеморец. Поправил я. Ладно, это отняло у меня много сил, но... Нами прыгнула за борт и с восторженным стоном вытянула руки. Да ладно тебе, это же пляж, в небе. Морской дозор не сможет добраться до нас здесь, не так ли? Нет, если только они не готовы потратить уйму времени или умудриться направить несколько усиленных кораблей в нужный бьющий вверх поток. Если бы сюда было хоть отдаленно легко добраться, у мирового правительства уже были бы территории на небе. К тому же... Это не единственный небесный остров. Короче говоря, нет, мы могли бы остаться здесь на год, и они, вероятно, не смогут выследить нас в ближайшее время. И хихи, тогда это значит, что я наконец-то смогу немного расслабиться и отдохнуть на настоящем пляже. Хихикнула Нами. У меня не было времени расслабиться с тех пор, как я встретила Луффи. Хе-хе, да, эй, подожди, мне тоже. Я сел. Единственный пляж, на котором я побывал с тех пор, как покинул дом, был на том острове, где меня сбросили, и это лишило меня всякого удовольствия. Черт возьми, это приключение было суматошным до сих пор. Я должен признать, что в этом есть свои преимущества, размышляла Робин, подходя к перилам. До сих пор я никогда не думал обо всем этом как о приключении. Возможно, мне следует пересмотреть свою позицию. И с этими словами она прыгнула в облака. Вы же слышали, что сказала эта пугающая леди-ассасин? Крикнул босс с дерева, на котором висел. «Парни, у меня для вас только один приказ, отрывайтесь». «Так точно, босс!» Радостно закричала четверка, убирая оружие в ножны и пряча его в свои панцири, прежде чем разойтись и полностью насладиться пейзажем. «Ну же, Виви!» — воззвал Кару. «Постарайся повеселиться. Будем волноваться о том, во что мы ввязались, когда мы в это ввяжемся, но пока что, все чертовски потрясающе». Глава 28.5. «Эй, Кару, зацени!» «Клонг, ква!» «Осторожней, Луффи!» Виви прикусила губу на мгновение, прежде чем, в конечном итоге, вздохнуть и позволить улыбке появиться на своем лице. «Почему я вообще стараюсь быть благоразумной, имея такую команду? Я просто не могу переживать», — с нежностью подумала она. «Вот это дух! А теперь сделай мне одолжение, ладно? В чем дело, Кро? Пам! Похоже на снежок, или мне следует упаковывать их покрепче? Вернись, чтобы я могла утопить тебя, Кросс! Ха-ха-ха! Сперва поймай меня, слабачка! Приготовься умереть, Кросс! Берегись, буйный повар рядом! Ха-ха-ха-ха!» Следующие несколько минут мы провели относительно веселясь. Санджи только что поймал меня ударом ноги, когда воздух внезапно наполнился звуками музыки. Санджи замер на середине удара, растерянно глядя вверх. «Что за?» Затем он замер, увидев ту, кто играла на арфе, стоя на облачном холме в нескольких метрах от него. Он казался слишком потрясенным, чтобы даже войти в любовный режим. «Ангел», — выдохнул он. Я ухмыльнулся, воспользовавшись тем, что Санджи отвлекся, и поднялся на ноги. «Так и есть. А теперь прошу меня извинить». Как только она перестала играть, и черт возьми, она была хороша, я крикнул. «Пхеса». Канис вздрогнула от неожиданности, а потом добродушно улыбнулись и помахала в ответ. «Пхеса, вы с Блу Марией?» «Да, мы прилетели сюда на нашем корабле», — кивнул Луффи с дьявольской небрежностью. «Ты живешь здесь, наверху?» «Конечно», — кивнула Канис, подходя к нам. «Добро пожаловать на ангельский пляж Скайпи, мой дом». Она заметила огромные орехи, которые нес Луффи, ха, и хихикнула, без сомнения, видя подобные вещи бесчисленное количество раз прежде. «Я вижу, тебе не терпится попробовать каначи, а вам не открыть его, просто так. Внешняя оболочка твердая, как сталь, вам нужно прорезать нижнюю сторону». Она тут же продемонстрировала это с помощью выкидного ножа, который вытащила. Я слегка наклонился в сторону, осматривая ее платье на предмет карманов, но ничего не нашел. Где именно ты?» Канис дерзко ухмыльнулась, когда она спрятала эту штуку где-то перед тем, как забрать Су. «Меня зовут Канис, а это моя питомец Су. Она облачная лиса. Су, приятно познакомиться. Что, во имя великого электрического придура Мэмэвха?» Канис поспешно зажала ладонью морду Су с выражением легкой паники на лице. Я поморщился, украдкой оглядывая, к счастью, чистое небо. Все могло обернуться очень, очень плохо. Как только я убедился, что Эниль не собирается превращать нас в хрустящее вяленое мясо, я вспомнил голос, который Саундбайт дал Су, и вопросительно посмотрел на улитку. «Я должен был узнать его?» – спросил я. «Ты не смотрел покемонов?» – спросил Саундбайт с искренним удивлением, затем наклонил голову. «Но подожди, ты упоминал о Гренинзе, тогда в Алабасте». «Я смотрел, до сезона алмаз и жемчуг, во всяком случае», — задумчиво произнес я, прежде чем покачать головой. «И вообще, там не было, может быть, Вульпикс». Саундбайт утвердительно кивнул. «Да, он не появлялся в прошлом сезоне, или двух, Кантаджота, ты знаешь. И кроме того, она никогда не говорила ничего, кроме Вульпикс. Вполне справедливо. КХМ, извините, но ты ответственен за способность суговорить?» — дрожащим голосом спросила Канис. «Он», — я указал на Саундбайта взглядом. «Да, наш корабль просто битком набит владельцами дьявольских фруктов. Саундбайт один из наименее. Кус, ауч. Ладно, ладно, сдаюсь», — взвизгнул я, дергая ублюдка, укусившего мою шею. «А, ближе к моему говорящему облачному лису, пожалуйста». Канис свободной рукой указала на все еще сопротивляющегося Су. «Фрукт шум-шум» — одно из многих применений, которое он придумал для него, выступление в качестве переводчика для животных. «Прости», — я смущенно пожал плечами. Канис вздохнула и ласково улыбнулась. «Нет-нет, все в порядке, я рада, что Су может говорить, ей просто нужно». Она многозначительно посмотрела на своего любимца. «Научиться следить за тем, что она говорит». Су на мгновение перестала сопротивляться, прежде чем кивнуть в знак согласия. «Пхеса, Пхеса, святой зад кусачий козел, я действительно могу говорить, Су, что я только что сказала?» «Что, я говорила не о нем?» Я вздохнул, когда Саундбайт захихикал рядом со мной. «Так или иначе, Я ожидал, что Су будет намного больше похожа на свою хозяйку. Но опять же, когда вы объединяете Ли Су С, без сомнения, едва сдерживаемой обиды на угнетателей упомянутой госпожи, я полагаю, что это не должно было стать сюрпризом. Хаем, извини, но как только он включается, единственный способ заставить его остановиться – это заткнуть ему рот кляпами. Ну, некоторые из нас встанут против такого образа действий, вмешался босс. Поддерживаю, взвизгнул Кару. Буду третьим, добавил Лассу, лежа в шезлонге, в который он буквально зарылся. Прости, робко сказал я. Канис взглянула на Су, прежде чем успокаивающе помахать рукой. Все в полном порядке, я просто удивлена, вот и все. Затем она вновь приняла свою фирменную улыбку. Честно говоря, я должна поблагодарить тебя, будет здорово поговорить с Су. Приближается морской скутер, неожиданно объявил Саундбайт. О, этот недотепа вернулся. Радостно оживилась Су. Су, очарование быстро проходит, не так ли? Я хихикнул. Канис некоторое время молча кипела от злости, потом посмотрел на море и нежно улыбнулась. Похоже, мой отец вернулся с рыбалки. Пхеса, папа, Канис, Пхеса. Пагая помахал в ответ, хотя, вероятно, это был не самый удачный ход, учитывая, как сильно он дрожал в своем волновике. Что, черт возьми, значит Пхеса? В замешательстве спросил Луффи. Неужели слова «культурная особенность» для тебя ничего не значит, Луффи? Спросила Виви, прежде чем вздохнуть и ущипнуть себя за переносицу. Кому я вообще это говорю? Канис тем временем посмотрела на Луффи с таким же недоумением. Но подождите, разве ваш друг? Слушай, а на чем он едет? Перебила ее Нами, с любопытством глядя на быстро приближающуюся фигуру Пагаи. Выглядит круто. Энергично провизжал Чоппер. Прежде чем кто-либо успел сказать что-либо еще, Пагая начал слегка сворачивать, пока приближался. Прошу прощения, но я схожу на берег. И действительно, он сходил. Он быстро приближался, слишком быстро. А черт, в сторону. Воскликнул Саундбайт действие, которое я поспешно совершил, чтобы не стать первым случаем непредумышленного убийства транспортом в мире Блу Морей. Неужели вы думаете, что я просто так называл его недотепой все эти годы? Невозмутимо сказала Су. Выкуси, пушистохвостый. Прорычал я на берег. Хотел бы я посмотреть, как ты справишься с этой штукой. Как будто я настолько глуп, чтобы взобраться на него, двуногий. А боже, кто-нибудь ранен? Спросил Пагая, когда он неуверенно поднялся на ноги. Только гордость Большеротова. Су, простонала Канис, почти комичные слезы потекли по ее лицу в этот момент. Ты же сама знаешь, Кросс, прежде чем ты начнешь спорить с лисой, вмешалась Нами, взглянув на меня. Эта штука, исправленная версия той, что мы выловили. Я фыркнул, послав последний взгляд на слишком самодовольную Су, прежде чем кивнуть Нами. Да, он называется волновик, хотя это не совсем то же самое, учитывая, что наша версия имеет вдвое больше лошадиных сил. Канис удивленно взглянула на меня. Подожди, ты также знаешь о волновиках, и у вас есть такой же? Ну, не совсем, отмахнулся я. Это первый, который мы увидели лично, тот, что у нас есть, тоже с неба. Он у нас только потому, что мы нашли его в 200-летнем разбитом корабле, который чуть не упал на нас вчера. Понятно. Канис неловко заерзала, явно пытаясь переварить услышанное. О, привет, помахал нам в знак приветствия Пагая. Я так понимаю, вы, должно быть, с Блю Морей? Да, да, да, подал голос Саундбайт. Дьявольский фрукт, сказал я, прежде чем Пагая успел спросить. Ах, ну, я вижу, вы уже познакомились с моей дочерью. Меня зовут Пагая, приятно познакомиться. Джереми Кросс и Саундбайт, взаимно, ответил я. Я не думаю, что ты знаешь кого-нибудь, кто хорошо понимает в волновиках. У нас есть один в нашей лодке, который нуждается в серьезной ремонте. Ракуши двигатели выглядят неповрежденными, но кроме этого, ты даже знаешь о ракушах? Ты бывал на небесном острове раньше? Удивленно спросила Канис. Нет, но я читал очень подробную историю о команде, которая действительно бывала на небесном острове, сказал я правдиво, а затем ударил себя, поморщившись. Черт, я забыл взять с собой Варсу. Что за Варса? Спросил Зара. Нетрудно догадаться, чего не хватает на небе. Вздохнул я, как я приложил ладонь к своему лоб. Баночка Варсы была бы очень кстати. У меня есть банка грязи, у меня есть банка грязи, угадай, что там внутри. Пропел Саундбайт. Зачем прекраснейшему ангелу небес? Мечтательно пропел Санджи, прежде чем сменить тон на грубый. Может пригодится грязь, очень даже пригодится, на самом деле, сказал ангел, подскочив в шоке. Видите ли, облачный остров, то есть облако, на котором мы сейчас стоим, способно поддерживать жизнь растений, но оно не может способствовать их росту. Чтобы вырастить урожай, тем из нас, кто живет на небе, нужна варса. Как таковая, она является для нас в высшей степени священной субстанцией. Баночка варсы нам бы, она печально вздохнула, очень пригодилась. Жаль слышать об этом. Я замолчал, прежде чем снова ударить себя. Погодите минутку, я полный придурок. Эй, Нами, ты не могла бы поделиться небольшим количеством почвы с твоей мандариновой рощи, а? Спросила Нами, прежде чем задуматься. Хаем, если только немного, да, я думаю, что у нас достаточно, чтобы я могла поделиться баночкой или двумя, если мы восполним ее, как только вернемся вниз. Прекрасно. Может быть, мы обменяем их на пару запасных ракушей, которые у вас есть, и хорошего ремонтника для нашего древнего волновика, спросил я. Простите, но я сам инженер ракушей. Я с удовольствием взгляну на ваш волновик, и у нас в доме есть небольшая коллекция запасных ракушей, сказал Пагая, потрясенный и обрадованный одновременно. Если ты действительно дашь нам полную банку варсы, то это более чем честная сделка. Спасибо, Кросс. Ура! Теперь мы можем вырастить собственную лисью мяту, радостно сказала Су. Канис смущенно поморщилась. Су, в прошлый раз, когда ты раздобыла лисью мяту, ты 6 раз промчалась через город, прежде чем нам удалось поймать тебя. В ответ облачная лиса захихикала и радостно замахала хвостом. Я знаю, почему ты думаешь, я хочу попробовать еще раз. Ты лисичка что надо, Саундбайт хихикнул. Спасибо, ты и сам довольно крут, слизняк. Я с гримасой хлопнул ладонью по панцирю Саундбайта. Говорящие животные компаньоны, с ними трудно ужиться, но и жить без них нельзя, верно? Я начинаю понимать, угрюмо согласилась Канис. В то время как заронес волновик, Нами и Санджи отправились за почвой из рощи. Санджи, чтобы не дать Нами испачкать руки, а Нами, потому что она никогда и никому не позволяла прикасаться к деревьям без ее присутствия. А у остальных последовала череда представлений и разговоров, во время которой Канис и Пагая узнали о неизвестных им видах, таких как сверхзвуковые кряквы, кунг-фу дюгони и даже улитки-транспондеры. Это была проблема, о которой придется подумать. Я хотел иметь возможность поддерживать контакт с Канис, Вайпером, Ганфолом и остальными через СВС, но на борту не было лишних улиток-транспондеров. Единственное решение, которое я видел, это оставить позади Пинки или Брейна, или и того, и другого, и это был явно не оптимальный выбор. В конце концов, однако, я решил подумать об этом, когда проблема встанет перед носом. Это было наименьшее из моих забот, пока Эниль все еще рядом. После того, как Нами и Санджи отдали варсу обрадованным Канису, Пагая и Су, Нами взял волновик Пагая покататься после того, как я выдернул Луффи из него. Я сделал мудрый выбор, не упоминать о том, что предполагается 10 лет практики, прежде чем кто-либо сможет хорошо ездить на волновике, так как у нее получится сразу. Потому что ни за что на свете я не собирался мириться с большой дозой злорадства. Понаблюдав немного за тем, как навигатор носится взад-вперед по волнам, и, честно говоря, это было довольно впечатляюще, я действительно с нетерпением ждал возможности покататься немного на такой штуке, Пагая заявил, что он, вероятно, сможет починить наш волновик, когда вернется к себе домой, и пригласил нас на ужин. Я воспользовался этим шансом, чтобы отозвать Нами, спокойно настаивая на том, чтобы она присоединилась к нам. К счастью, она смогла прочесть между строк мои слова «тащи свою задницу обратно», показала пальцем в сторону пляжа, и вернулась довольно быстро. Поднимаясь по лестнице к дому Пагая и проходя мимо облачного карьера, Пагая объяснил, как образовались острова, благодаря пейроблоину, посланному в небо из вулканических извержений, увеличившего плотность облаков. И я должен признать, что добыча была, рискуя злоупотребить этим словом, устрашающей на вид, упрощенно, и все же в этом было определенное чувство тонкости и трудолюбия, то еще зрелище. Как только мы добрались до дома, Санджи и Пагая направились прямиком на кухню, а Канис принесла небольшую коробку, полную разнообразных ракушек. Это все запасные ракуши, которые у нас есть. Я боюсь, что это просто обычные бытовые приборы, которые мы храним на случай, если те, которые мы используем, сломаются. дыхание, пламя, звук, видео, аромат, тепло и вода. Но вы можете выбрать те, которые вам нравятся, любезно сказала она. Ну, нам определенно нужен ракуши воды, сказал я, вспомнив, как мало история касалась именно этой ракуши. Свежая, пригодная для питья вода, большая редкость в Блу морях, и любые способы ее хранения были бы нам очень полезны. Хороший выбор, кивнула Канис в знак согласия, прежде чем поднять очень знакомый колючий ракуши. Особенно если вы также решите взять его двойника огненной ракуши. Эрк, я хотел было согласиться, прежде чем с шипением оборвать себя. То, что твои плечи раздавлены двумя разгневанными девушками, делает это с тобой. Спасибо, раздраженно процедила Нами. Но мы уже добыли один с корабля, который упал на нас. Мы попробовали провести с ним некоторые эксперименты и, само собой разумеется, продолжила Виви, ее рука впилась мне в ключицу. Другой нам не нужен. Спасите меня, прошептал я в ужасе. Канис на мгновение перевела взгляд между ними, потом ее глаза расширились, и она отвернулась, залившись румянцем. «Мне кажется, я могу понять ваш гнев», – пробормотала она. «Ха!» – рявкнула Су с другой стороны дивана. «Я помню тот случай. Ну, в общих чертах, в любом случае. Напомни мне, было то белье фиолетовым или ММПХ?» Лиса была отрезана пугающе точно кинутой подушкой, вонзившейся ей в челюсть. «Мне так жаль, фиолетовый», – рявкнул Саундбайт с хихиканьем. У нее участилось сердцебиение. «Довольно рискованно, хех, эй!» Поругав, я загнал Саундбайта в его панцирь. Снова. «Нет, нет, я тот, кто должен извиняться. Могу я посоветовать просто объявить ничью?» Сделала предложение Робин. Я вздохнул и снова посмотрел на Канис. «Двигаемся дальше. Не могла бы ты показать нам, как работает это видео-ракуши? Я знаю, что он захватывает изображения, но как он воспроизводит их на бумаге?» В конце концов мы остановились на ракуши воды, видео-ракуши и... По просьбе Санджи, ракуши запаха, и вскоре после этого мы обнаружили, что наслаждаемся самым сладким лобстером, который я когда-либо пробовал, а также прекрасным выбором островных фруктов. Хвост Тамара, эйфорически простонал я, посасывая восхитительное мясо ракообразных. Матерь морей, я так давно не ел омаров, не знал, что ты такой большой любитель мяса в скорлупе, Кросс усмехнулся Санджи. Хвост Тамара, биска или креветки? Санджи, нетерпеливо хихикнул я, или что-то подобное, мне без разницы, просто дай мне немного, и все будет съедено подчистую. Каннибализм ли это, можете вы спросить? Саундбайт задумчиво оглядел клешню, которой он грыз, прежде чем уничтожить его и проглотить целиком. Может быть, но это слишком вкусно, чтобы это имело значение. Хорошо, буду иметь это в виду в следующий раз, уверенно кивнул Санджи. Эй, Канис, это очень вкусно. «Но я предпочитаю есть с большим количеством соли», – пропищал Су, заставляя Саундбайта содрогнуться. «Я запомню это, Су», – ответила Канис, взяв солонку и плеснув еще немного на тарелку Су. Лиса откусила кусочек от еды и удовлетворенно замурлыкала. «Ты ведь понимаешь, что это означает, что мы больше не можем быть друзьями?» – повелительно фыркнул Саундбайт. В ответ Су бросила на улитку недоуменный взгляд, а потом махнула хвостом. «О, а мы были друзьями? Я этого почти не заметил. Я склонен смахивать маленькие лужицы слизи, а не дружить с ними». «Су», — выдохнула Канис в шоке. «Подождите», — сказал я, терпеливо подняв палец. Саундбайт, со своей стороны, на мгновение уставился на облачного лиса, а затем широко улыбнулся. «Поправка, похоже, это начало прекраснейшего партнерства. Вот оно, глава 28.6. Лиса и улитка. Странная пала Длузи», — пробормотал Кару. «Мы тут о Саундбайте говорим. Я не удивлен, что он быстро подружился с такой язвительной лисой, как это», — сказал Лассу, набив себе полный рот мяса. «Кроме того, то, что остальной мир называет странным, скорее обыденность для этой команды. В качестве примера, я, говорящая пушка, разговаривающая с гигантской уткой, ужиная вместе с четырьмя подростками черепаха тюленями мастерами боевых искусств и их учителем», добавил Майки. «С упомянутым ужином, приготовленными и приправленными морскими ракушками», продолжил Санджи. «Находясь на живописном острове в небе, таком прекрасном, что даже мои непроницаемо красивые глаза наполняются слезой благоговения», добавил Исайя. «Нужно ли упоминать капитана?» спросил я. «Я только наполовину шучу». «Ладно, ладно, я все понял», проскрипел Кару, хотя и улыбался. Это вызвало всеобщий смех. «Итак, Пагая, начало Робин. Хотя мы, возможно, немного знакомы с культурой Небесных островов, мне любопытно, как проходит ваша повседневная жизнь на этом острове. Не могли бы вы рассказать нам побольше о вашей культуре?» Это вызвало некоторую реакцию у пары отец-дочь. Отмечу, это было не так уж заметно, но минутное оцепенение было довольно трудно скрыть, не говоря уже о том, как взволнованно распушился хвост Цу. И судя по тому, как неидиотские члены экипажа все до единого сузили глаза или сели прямее, то заметил это не только я. И все же, надо отдать должное, если не считать этого единственной, без сомнения, совершенно непроизвольной детали, Пагая и Кани оставались невозмутимыми. Ну что ж, простите меня, если я не слишком подробно излагаю свои воспоминания, но, как вы сказали, вы хотите услышать о повседневных делах, а все они имеют тенденцию сливаться воедино, задумчиво произнес Пагая. Обычно я провожу свой день либо создавая ракуши устройства, которые заказывают мне клиенты, либо ремонтируя любые сломанные приборы, которые меня просят. Честно говоря, это не так уж и увлекательно. Ракуши инженерия довольно проста, как только вы ее изучите. Кроме того, это в основном просто поездки на рыбалку для еды и для продажи. Я провожу большую часть времени, гуляя по пляжу или упражняясь в игре на арфе, добавила Канис. Я иногда хожу по Лавли-стрит, чтобы купить новые ракуши для отца или купить другие ингредиенты, либо для ужина, либо для закусок, которые я люблю готовить для местных детей. Ее улыбка приобрела слегка печальный оттенок. А еще мы здесь что-то вроде неофициальных спасателей. Я присматриваю за детьми, когда они купаются, и... Ее улыбка слегка дрогнула. Я приветствую всех обитателей Блю-морей, которые приходят в гости. Это не редкость, и я не думаю, что когда-нибудь устану объяснять, как здесь все устроено, и видеть их удивление. Затем она усмехнулась. Ее настроение значительно улучшилось, но я должна признаться, что была приятно удивлена, когда услышала, как ты сказал, Хеса, Кросс. Это первый раз, когда я встретила жителя Блю-моря, знакомого с нашей культурой. Хах, о, я указал на себя, прежде чем начать почесывать затылок с застенчивой улыбкой. Ну, я просто слышал истории. В то время я не думал, что когда-нибудь окажусь с кем-то настолько сумасшедшим, чтобы доказать их правдивость. Но я рад, что сделал это. Если наша команда когда-нибудь уйдет на пенсию, возможно, мы вернемся сюда на всю оставшуюся жизнь. Поддерживаю, сказала большая часть остальной команды, и искренность в улыбке Робин показала, что она согласна. Но ответная улыбка Канис была заметно натянутой, и улыбка Виви полностью исчезла в серьезном хмуром взгляде, когда она наклонилась вперед, пристально изучая ангела. Канис, начала она очень серьезным тоном. Раз уж вы так хорошо знакомы со всеми тонкостями скайпийской иммиграции, я хотела бы кое о чем вас спросить. Канис растерянно заморгала, а потом приглашающе улыбнулась. Конечно, в чем дело, Виви? Принцесса взглянула на меня, и я на мгновение заколебался, прежде чем твердо кивнуть. Лучше сейчас, чем из благожелательных, но чересчур свинцовых белых беретов. Получив одобрение, Виви серьезно посмотрела на Канис. Какими были бы последствия, если бы мы попали в Скайпию, не заплатив пошлину в 1 миллиард эксталов за человека у врат рая? Канис удивленно моргнула, а потом они с Пагаей чуть не замерли. А вы хотите сказать, что вы? Да, к моему большому огорчению, мы не заплатили, уныло вздохнула Виви. Наш навигатор посчитала, что это не стоит таких затрат. Это полная обдираловка. Запротестовала нами, но гораздо слабее, учитывая испуганную реакцию Канис и Пагаи. Ну, это делает вас нелегалами, это означает, что островные полицейские, белые береты, скорее всего, скоро прибудет, чтобы арестовать вас, обеспокоенно сказала Канис. По-видимому, это была лишь малая часть того, что она чувствовала, судя по тому, как побелели ее костяшки пальцев, когда она сжала край своего платья. Но это всего лишь незначительное преступление, быстро сказал Пагая. Вопрос может быть решен, если вы заплатите штраф, кажется, он в 10 раз больше вступительного взноса. А если мы и его не заплатим, спросила Нами, прищурившись. Пагая тяжело сглотнул, когда он слегка отвел взгляд. Тогда, надеюсь, вы простите мне это предложение, но, возможно, вам лучше как можно скорее покинуть это место. Канис, тем временем, отвела свой взгляд гораздо более открыто, отказываясь встречаться с кем-либо из нас глазами, прикусив нижнюю губу. И она была не одна, так как Су вонзила свои клыки в кончик хвоста и впивалась взглядом в пустоту. Молчание длилось с минуту, прежде чем Нами нарушила его. «Почему вы так волнуетесь? Мы же не собираемся никому рассказывать о том, что вы нам рассказали и что может навлечь на вас неприятности». В этот момент все трое заметно вздрогнули. Пагая и Канис от страха, а Су от быстро нарастающей ярости. «Простите нашу реакцию, просто». Начал было Пагая, прежде чем вмешалась Канис. «Мы не можем вам рассказать», — неохотно выдавила Канис. В ее голосе слышался страх. «Бог слышит нас повсюду, и если он слышит нас, Канис», — прервал ее Пагая, холодный пот выступил у него на лбу. «Бог?» — спросил Зара, приподняв бровь, но Саундбайт вмешался прежде, чем он успел сказать что-то еще. «В мире есть только один всеведущий подслушиватель, и это я», — злобно сплюнул Саундбайт, а потом стиснул зубы. «Гастрошумоподавление. Я напрягся, когда звук белого шума наполнил воздух, жужжа, как тысячи ненастроенных телевизоров. Саундбайт, что ты только что сделал?» «Я отключил нежелательных гостей», — мрачно выдал Саундбайт. «Если кто-нибудь попытается подслушать, они не услышат ни черта». «Та ты что?» — взвизгнула Канис, ее глаза расширились от паники. «Нет-нет-нет-нет, Саундбайт, ты не можешь. Ей, если Бог Эниль заметит». «Бог?» — испуганно вскрикнули Усоп Пикару, явно шокированные. «Саундбайт, Канис права, это было не самое лучшее решение», — озабоченно кивнула Робин, подойдя к окну и внимательно оглядывая окрестности. «Если этот бог действительно подслушивал нас, то внезапная потеря этой возможности повлечет столь же разрушительные последствия, как любые сказанные слова». «Да, но теперь великий молниеносный ублюдок больше не слышит нас, верно, Су?» — в панике завопила Канис. «Нет, Канис», — прорычала Су, выгибая спину, ее мех распушился от ярости. «Я молчала всю свою жизнь, я была послушной, но теперь, когда у меня есть шанс выговориться, а он ничего не услышит, я скажу именно то, что вы и все на Ангельском пляже думаете в течение последних 6 лет. Эниль, злой, эгоистичный, бешеный ублюдок». Настроение в комнате мгновенно сменилось на напряженную, хотя, к счастью, только в метафорическом смысле. Несмотря на то, сколько мы ждали и слушали, в конечном счете ничего не произошло из-за сказанного заявления, кроме того, что Канис и Пагая выглядели так, будто у них вот-вот случится сердечный приступ. «Ну, теперь, когда все улажено», — фыркнула Су, прежде чем вскочить на стол и уставиться прямо на Луффи. «Ты, я видела эмблему на вашем флаге, череп и скрещенные кости, и в сочетании с этой», — она слегка подняла глаза, на мгновение взглянув на шляпу Луффи, прежде чем снова сфокусировать взгляд. «Вы, ребята, все пираты, верно?» Луффи удивленно моргнул, а потом радостно ухмыльнулся. «Ага, я тот самый человек, который станет королем пиратов. Су, пожалуйста», — судорожно сказала Канис. «Если бы он все еще мог нас слышать, мы были бы уже мертвы», — сухо сказала Лиса, не отрывая взгляда от Луффи. «А насчет вас, я предполагаю, что это твое заявление означает, что вы все сильные пираты, верно?» «Я взвесил все за и против этого сценария, прежде чем принять решение. То есть решил, к черту все это, давайте посмотрим, куда это нас приведет. Мы победили всех, кто перешел нам дорогу. Это не всегда было легко, но есть только один враг, с которым мы столкнулись, который был достаточно хорош, чтобы победить нас, и его мы также победили в конце концов. И он был мирового класса, к слову». «Мирового класса?» — спросил Луффи, нахмурившись. «Если крокодайл показатель того, насколько сильными?» «Не совсем», — отрезал я решительно. «Конечно, ты, вероятно, победил его только потому, что он слишком недооценил тебя как новичка и вмешательство его собственной гордыни, но то, что ты сумел победить его, все равно чертовски впечатляюще, так что…» Я направил следующие слова на Су. «Да, мы очень сильны». Су немного помолчала, а потом решительно кивнула. «В таком случае у меня есть к вам просьба, очень важная просьба. Су, прости, но ты не можешь», — начал Пагая. «Наблюдай», — огрызнулась Су, прежде чем подскочить так, чтобы видеть нас всех одновременно. «Это может показаться опасным безумием, но в данный момент я не вижу других вариантов». Су раздвинула ноги и торжественно склонила голову. «Пожалуйста, помогите свергнуть бога Неля и освободите нас от его тирании». Слова на мгновение утонули, а затем мы отреагировали как взрослые, разумные. О, подождите, я уже говорил эту шутку. Су, в ужасе воскликнула Канис, вскакивая на ноги. Ты не можешь просто брать любого, кто придет к нам и просить умереть за нас. Нет, тут ты ошибаешься, Канис, ответила Су, прыгнув вперед и свирепо глядя на своего хозяина. Чего я не могу сделать, так это просто молчать и не делать ничего. После того, как наблюдала, как ты и твой отец страдали в течение 6 лет. 6 лет, Канис. 6 лет, когда я не могла ничего сказать, когда я была вынуждена наблюдать, как один человек за другим проходил через этот пляж и погибал. Что ж, теперь я наконец могу говорить, и я собираюсь воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать то, на что никто не осмеливался в течение долгого времени, несмотря на то, как сильно хотелось попросить о помощи. Канис задрожала, явно испытывая противоречивые чувства. Я не. Почему ты хочешь, чтобы мы свергли твоего бога, и что ты подразумеваешь под тиранией? Спросила Робин. Да, я думаю, что мы упускаем здесь довольно важный подтекст, согласился я. Послушайте, когда вы называете этого Нея богом, он не настоящий бог, горячо перебила Су. Это всего лишь титул, которым здешние люди называют своего правителя, но это сразу же ударило в голову Энеля, когда тот взял власть. Она перевела взгляд на Пагаю. Ну же, недотепа, скажи им, мы бы 10 раз поджарились, если бы он нас слышал, так что мы в безопасности. Пагая явно заколебался на мгновение, прежде чем вздохнуть и опустить голову в знак поражения. 6 лет назад бог Энели люди, которых он называет своими жрецами, вторглись на землю Скайпи, печально произнес он. Энели и его помощники разгромили армию старого бога и изгнали его, прежде чем занять его место. С тех пор Эниль правит Скайпией железным кулаком. Канис в отчаянии переводила взгляд с отца на своего любимца, пока энергия, казалось, не покинула ее, опустившись на сиденье и закрыв лицо руками. «Он постоянно нас слушает, где бы мы ни были», — жалобно прохрипела она. «Он заставляет нас направлять всех преступников, которых мы находим, в земли бога, верхний двор, где его жрецы преследуют их и убивают для его развлечения. И если кто-нибудь скажет что-нибудь или попытается протестовать в любой манере», Канис подавила рыдание, «тогда их предают смерти». И с этими словами Канис не выдержала и горько зарыдала, несмотря на то, что Пагая изо всех сил старался ее утешить. Су серьезно посмотрела на нее, потом медленно перевела взгляд на нас. «Мне пришлось смотреть на это в течение 6 лет. Мне пришлось наблюдать, как этот ублюдок заставлял самого близкого друга в моей жизни с улыбкой посылать людей на смерть. И я не могу смотреть на это ни единой секунды больше, если только что-то не будет сделано». Су торжественно склонила голову. «Более 20 лет назад сюда прибыла другая пиратская команда, фантастически сильная, с благочестивым предводителем. Я не видела его, но мои родители и все другие животные, которые тогда были живы, до сих пор говорят о нем. Мы, животные, единственные, у кого хватает смелости что-то говорить, потому что Ниль никогда не обращал на нас прямого внимания, и это единственный шанс, что я вообще что-то скажу. Вы, наш последний шанс, так что, пожалуйста». Слезы, ранее скрытые чистым белым мехом, закапали на столешницу. «Помогите нам». Неудивительно, что вся команда была зла. Усоп Пикару, судя по их трясущимся ногам, также были слегка напуганы, но выражение их лиц было слишком мрачным, чтобы судить об этом. Санджи, в частности, выглядел готовым взорваться, но на 3 лицах было гораздо более мрачное выражение, чем у него. Казалось, Нами вернулась в свои времена с Орлонгом, гнев пересилил любую возможность страха. Она уже рассеянно тянулась к своему климатакту. Виви также пришла в ярость, вне всякого сомнения, взбешенная тем, что правитель, каким бы деспотичным он ни был, может так жестоко обращаться со своим народом. Одна рука сжалась в кулак на ее бедре, а другая потянулась к шее и нащупала ожерелье, которое она носила с тех пор, как мы покинули Алуборну. Алуфи. «Ребята, я принял решение», — сказал он, поднимаясь на ноги и роняя кусок мяса, который держал в руках. Его шляпа отбрасывала тень на его горящие глаза. «Мы надерем задницу этому башку. Не то чтобы я возражала, мистер капитан, но почему вы приняли такое решение? Насколько я помню, несмотря на трагедию в Алабасте, единственной твоей мотивацией была принцесса», сказала Робин, заработав взгляд Виви, который умер, увидев огонь в глазах Робин. и все же она приготовилась что-то сказать, потому что она наш друг. Когда вмешал я, не поднимая глаз с того места, где сидел, сгорбившись, упершись локтями в колени и зажав руки между ног. Она тепло встретила нас, пригласила в свой дом, накормила. Продекламировал я, как ни в чем не бывало. Может показаться, что это не так уж много, но Канис, наш друг, и если взять меня, если я добровольно оставлю друга в таких условиях, не сделав ничего, чтобы помочь. Я бросил на Робин предостерегающий взгляд. Тогда я, честно говоря, не смог бы жить сам с собой. То, что сказал Кросс, прорычал Луффи, выдыхая пар из ноздрей. Ну, похоже, капитан принял решение, заметил Зара, угрожающе ухмыляясь. Итак, Канис, как нам добраться до этого верхнего двора? Че что? Отчаянно взвизгнул Канис. Нет, нет. Пожалуйста, я знаю, что сказала Су, но... Канис вмешалась в разговор Виви, явно борясь со своим гневом, и положив руку на плечо ангела. «Поверь мне, пытаться протестовать совершенно бесполезно. Мы постараемся и сделаем это, потому что хотим. Вместо того, чтобы противостоять нам, ты должна помочь нам найти лучший способ достичь Бога». Кроме того, протянула Нами, рассеянно крутя в пальцах один из сегментов посоха. «Это не первый подобный опыт. Всякий раз, когда Луффи что-то задумывает, никакие доводы не смогут заставить его отказаться от этого образа действий. Разница на этот раз, однако, она внезапно стиснула металлический прут мертвой хваткой, вздувшей вены, в том, что мы все согласны». Затем она посмотрела на Канис, и ее взгляд значительно смягчился. «Так что, пожалуйста, как нам это сделать?» Канис нерешительно прикусила губу, взвешивая наши слова, и посмотрела вниз, туда, где Су положила лапу ей на колено. «Скажи им, Канис», – прошептала Су, – «пожалуйста». Канис икнула, глядя на Су, потом вздохнула, порылась в своей рубашке и вытащила свисток в форме раковины. «Есть три способа попасть туда, и, учитывая, что вы уже разыскиваемые преступники, два из них уже доступны, и оба гарантируют, что Эниль не ударит вас, во всяком случае, немедленно». «Хеса, мы подпрыгнули, когда снаружи раздался хор голосов. Что за?» Нами вздрогнула, когда посмотрела на дверь. «О, черт возьми!» – застонал я, царапая когтями лицо. «В этот самый момент, неужели?» «Я имею в виду, я знал, что они хотят как лучше, но их тайминг не мог быть хуже. Наа, с другой стороны, нам действительно нужно совершить более серьезное преступление, чтобы все закрутилось. Так что, мы получили известие, что не менее 9 нелегалов с Блю-моря. Гастрофония», – выпалил я, подождав немного, пока голоса снаружи замолкнут, а затем огляделся с выражением легкого отчаяния на лице. «Ладно, давай поторопимся, пока они не привели себя в порядок и не вернулись с подкреплением». «Привели в порядок? Что ты сделал?» «Скажем так, тебе нужно будет прибраться, везде, и оставим эту тему, пожалуйста». О, глава 28.7. Я тяжело вздохнул, стоя на балконе и глядя отплывающий от берега корабль. «Окей, мы готовы со своей стороны, насколько это возможно. А вы, ребята, недовольны тем, что приходится ехать по в буквальном смысле экспресс маршруту дважды в один и тот же день? Но кроме этого, я почти видел, как Нами кивает на палубе нашего корабля. Мы готовы. Удачи, Кросс. Вам тоже, ребята», – пробормотал я, прежде чем провести рукой у шеи. Затем я взглянул на Канис и кивнул ей. «Сделаем это». Канис нерешительно кивнула. «Ну что ж, тогда». И с этими словами она поднесла свисток ко рту и дунула. Несколько мгновений спустя морские облака бело-белого моря начали смещаться, затем пузыриться, затем вспениваться, пока, наконец, плюх, они не вспыхнули, извергая массивного краба, схватившего Гейнг Мэри и всех пассажиров на борту, прежде чем развернуться и помчаться сквозь воду. Не ослепительно быстро, заметьте, быстро, конечно, но ровно настолько быстро, что его невозможно было догнать. Было достаточно времени, чтобы увидеть, как они уходят, чтобы убедиться, что друзья не просто исчезли, но были захвачены. Я смотрел вслед Мэри так долго, как только мог, прежде чем повернуться и сложить руки вместе. «Ладно, они ушли, теперь наша очередь». Я свирепо ухмыльнулся. «Кто готов осквернить священную землю?» Луффи ухмыльнулся и стукнул костяшками пальцев по столу. «Верно». Санджи усмехнулся, закуривая сигарету и выпуская тяжелое облако дыма. «Святое или проклятое, я готов штурмовать что угодно ради моих ангелочков, как новых, так и постоянных. Посмотрим, Получилось ли стать сильнее от той смертельной дуэли, которую зарасчитал спаррингом, пробормотал Лео, и Донни сочувственно положил ласт ему на плечо. Просто разбуди меня, когда придет время драться, зевнул Лассу, разминая шею взад и вперед. Истинный ленивец, не так ли? Заметил Исайя. Без шуток, подожди, что ты здесь делаешь? Спросил Санджи птицу, которая в данный момент сидела у него на плече. Когда мастеры уже были на границе досягаемости улитки, и несмотря на то, что он оказался более склонен оставаться на борту корабля вместе с Зара, считая себя, цитирую, достаточно сильным, чтобы помолчать, пока не вернутся остальные, я предпочел бы сохранить свой голос и, если уж на то пошло, провести некоторое время вдали от этого биорглов-неандертальца. Санджи на мгновение задумался, прежде чем кивнуть в знак согласия. Вполне справедливо. Ну что ж, поехали. Саундбайт отрубай. Как только саундбайт прервал гастрошумоподавление, отличное название, кстати, стоило самому его придумать, Канис и Пагая устроили представление, начав объяснять, как опасно было нападать на белых беретов, и сказав, что нашу команду отвезли в верхний двор, чтобы предложить в качестве дани. Конечно, мы с Робин заранее договорились, кто куда пойдет, и я верил, что она оставит на борту достаточно бойцов, чтобы справиться с Шурой, когда он появится. Я подобрал свою броню и спрятал ракушу отдачи и вспышки в карманах, прежде чем они ушли, но с неохотной оставил трансивер на борту. Как это не разочаровывало, следующий СВС мог подождать до окончания первого дня сражений, как раз тогда, когда мы начнем вечеринку с облачными волками. Как бы то ни было, лучше не вешать на себя большую сумку, когда у меня есть другие варианты, особенно когда в этой сумке есть все эти записки. Если они попадут в руки кого-то, кто предан Энилю, мы будем в заднице. Пагая и Су пошли с нами, а Канис проводила нас через остров, мимо Лавлистрит и к Карасумару. Реакция Луффи была предсказуема, и, честно говоря, я был склонен согласиться с ним. «Ты уверена, что мы не можем поехать на том большом крутом быке?» – жалобно застонал я. «Прости, но у нас просто нет денег, чтобы арендовать его для вас», – пожала плечами Пагая и задумчиво замолчал. «Ну, может быть, если бы у вас была еще одна банка варсы», – я застыл, обдумывая последствия своего поступка. «Спасибо, но нет, я действительно не хочу испытывать судьбу с нами. Я боюсь гнева, который она может навлечь из-за этих деревьев больше, чем кого-либо или чего-либо в этих морях. Неужели так плохо?» – заметила Су с того места, где она держалась на спине Канис, где обычно была ее арфа. «За все время, что я живу на корабле, с этих деревьев я сорвал всего один листок», – угрюмо констатировал Саундбайт, прежде чем сильно вздрогнуть. «Никогда больше. Ну, по крайней мере, вы все можете поместиться на Карасумару, и двигатель работает отлично. Отец починил его всего несколько дней назад», — сказала Канис, слегка улыбаясь. Мы все улыбнулись в ответ, когда садились на Карасумару, быстро пройдя ускоренный курс по управлению ракуша двигателем, прежде чем мы, наконец, были готовы к отправке. «Ладно, мы готовы отправляться», — объявил я. «Постарайтесь починить наш волновик, пока нас не будет». «Ладно, мы обязательно вернемся за ним». «Абсолютно», — сказал Пагая, не пытаясь изобразить неуверенность в своем голосе. «Не волнуйся за нас, старина, все будет хорошо», — весело сказал Луффи. «Я не собираюсь позволять нашим трех прекрасным дамам ждать слишком долго», — спокойно согласился Санджи. «Разве он не должен был сказать четверых?» — прошептал Донни. «Ты же знаешь, что Рафи не считает себя леди», — прошептал Лео в ответ. «К тому же не гуманоид. Скорее всего, серая зона. Клонк-клонк. Молчать, аварийные запасы продовольствия», — взревел Санджи. «Да, сэр», — застонали дюгони, баюкая свои разбитые черепа. Канис молчала на протяжении всего прощания, сохраняя то же самое серьезное молчание, которое она хранила с тех пор, как началось наше предприятие. Прежде чем, наконец, она позволила себе слегка улыбнуться. «Удачи», — прошептала она так тихо, что мы едва расслышали. Именно в этот момент мир потемнел, и небо озарилось светом. Не было ни предупреждения, ни знака, ни даже намека. Только много света и запах озона. Время, казалось, замедлилось, когда я перевел взгляд вверх, лицезрея, ну, гребаный божественный акт надо мной. Нет, оцепенело выдохнул я. После этого произошло сразу несколько событий. Рев ярости, взрыв пара, красное пятно и масса, ударившая меня в живот и сбившая с ног. У меня было достаточно времени, чтобы осознать тот факт, что ошеломленные Канисесу лежали на мне, и увидеть, как красный Луффи, похожий на ошпаренного омара, схватил все еще ошарашенного Пагаю. Зирак, прежде чем небо разорвалось на части, вот вам совет: не стоит находиться рядом с молнией, когда она ударяется о землю, особенно, когда упомянутая молния имеет размер вихря F5, и вдобавок, когда вы находитесь в лодке, на воде, которая не стоит на якоре. Именно в такой ситуации я оказался, когда всемогущий Эниль решил наказать Канис за ее минутное проявление неверности. Тот факт, что она и Су были в безопасности рядом со мной, был некоторым утешением, но я очень надеялся, что предыдущий бог решит вмешаться на нашей стороне в этом случае. Потому что сейчас Канис упала на четвереньки и смотрела на кратер, где был ее отец, с быстро бледнеющим лицом. Или, по крайней мере, я думаю, что именно это она и делала. Я не мог быть уверен, потому что в отличие от моих сверхчеловеческих по умолчанию товарищей по команде, которые родились в этом мире, я испытывал логический результат того, что увидел такую молнию и услышал результирующий гром на расстоянии в упор. Став временно, как я надеялся, слепым, глухим и, если не считать случайных АА, весьма немым. К счастью, мое пребывание здесь сделало свое дело, потому что довольно быстро я пришел в себя. К несчастью, я вернулся обратно как раз вовремя, чтобы в меня вмазался Луффи. Не бойтесь, я, небесный рыцарь Ганфол, спас их. Уверенно отозвался Ганфол, помогая Пагае сесть позади него на пьере, прежде чем направить своего скакуна, чтобы он подлетел ближе к нам. А теперь быстро помоги девушке, пока. Зап, гах, в ужасе вскрикнул Пьер, едва успев увернуться от относительно обычной молнии, которая едва не ударила его. Я яростно выругался, посмотрел на небо и покачал головой в сторону Ганфола. Не получится, она уже на борту, Эниль ее не отпустит. Послушай, просто, я отчаянно замахал рукой. Убирайся отсюда, бери Пагаю и уходи. Мы позаботимся о ней, она будет в безопасности с нами, я обещаю. Ганфол на мгновение заколебался, прежде чем кивнуть в знак согласия. Хорошо, да пребудет с вами удача, добрые путники, она вам понадобится. Канис, обеспокоенно сказал Пагая, не волнуйся, недотепа, подала голос Су, эти парни достаточно сильны, чтобы защитить нас, кроме того, мне бы хотелось поучаствовать в этом деле, смотри, не откуси больше, чем сможешь проживать, лисица, нетерпеливо подразнил Саундбайт, почему бы тебе не залезть ко мне в рот и не посмотреть, сколько я смогу проживать, слизняк, игриво парировала Су, пробормотала Канис, потом покачала головой и снова посмотрела на отца. Но она права, я буду в безопасности с ними, отец, и ты знаешь, что я могу позаботиться о себе. Пагая на мгновение заколебался, потом неохотно кивнул, и с этими словами Пьер полетел к обители Ганфола. Какое-то время мы смотрели им вслед, а потом я щелкнул пальцами в сторону Донни и Ля, приказывая им завести мотор, и мы поплыли к самой большой из молочных дорог. Только когда мы начали подниматься на холм, я повернулся к Луффи, наконец-то поняв, как он спас Канис. «Ты уже добился второго гера», — вздохнул я с благоговением. Луффи заворчал, отряхивая шляпу и осматривая ее на предмет повреждений, прежде чем надеть на голову. «Ну, вроде того, она еще не отработана. У меня не получается удержать свою кровь достаточно долго и, ну, она все еще ощущается незавершенной. Итак, на данный момент, скорее 1,5 гир. Полуторный гир звучит лучше», предложил Лассу, или так, и все же я ожидал, что ты не примешься за него по крайней мере еще месяц, сказал я слабым голосом, прежде чем вновь задуматься об этом. Так вот чем ты занимался на Джее, ну, как только мы вернемся вместе с остальной командой, поговори об этом с Чоппером. Хоть это и отличная техника, она все же напрягает твое тело. Лучше разобраться с побочными эффектами, прежде чем драться с кем-то, кто действительно опасен для тебя. Судя по тому, как расширились глаза Санджи, он понял скрытый смысл моих слов и быстро сделал лучшее, что мог сделать в этой ситуации. Ухмыльнулся, встал на колени перед Канис и взял ее за руку. «Канис, а прекраснейшая из небесных ангелов, я клянусь, что непременно сохраню вас в безопасности», — заявил он. «Спасибо, что спасли меня, но...» Канис ухитрилась улыбнуться, прежде чем обратить свое внимание на приближающийся гребень холма. «Я надеюсь, что вы правы насчет того, насколько вы все сильны, ради всех нас. Потому что, я проследил за ее взглядом, когда мы поднялись на вершину дороги, и увидел то, что лежало перед нами. Зеленый ад, погруженный в белое море. Деревья, более массивные, чем все, что я когда-либо видел раньше, скрывали в своих тенях достаточно смерти и разрушений, чтобы с легкостью сравниться с Литл Гарденом, а также несли в себе надежды и мечты целых двух цивилизаций. Впереди нам ждут испытания верхнего двора. Глава 29.1. Глава 29. Но есть один звук, который никто не знает. Как звучит лиса ММПХ? Я готов вытерпеть кучу дерьма. Саундбайт, выдавил я, зажав кулак между зубами улитки. Но эта конкретная мерзость лежит в 10 милях дальше границы. Хи-хи-хих, довели. Хихикнул Су. Легче не станет, не так ли? Вздохнула Канис, опустив глаза. Тебе повезло, твой хотя бы способен передвигаться самостоятельно, проворчал я. Мрачное, напряженное настроение, в котором мы пребывали с тех пор, как покинули Лавли-стрит, вопреки всему, смягчилось, когда мы медленно приближались к верхнему двору, благодаря смешным выходкам Су и Саундбайта, хотя использование слова «смешным», вероятно, было преувеличением. И все же, какими бы бесцветными ни были шутки этой парочки, им все же удалось выполнить свою задачу, заставить Канис улыбнуться, какой бы грустной ни была эта улыбка. Так что, на самом деле, я не мог винить их за то, что они сделали, по крайней мере, до тех пор, пока Саундбайт не перешел к этой песне. Я должен был предвидеть это, в самом деле. У нас был настоящий лис на борту, так что искушение было слишком сильным, чтобы ему противиться. Я мог только представить, насколько плохо было бы, если бы Саундбайт научил Су словам песни. Или еще хуже, остальной команде действительно понравилась бы песня. Как будто ему и так не нравится поливать помоями наши уши. Я покачал головой, вновь сосредоточившись на насущном вопросе. Деревья приближались, но у меня не было никакой возможности сообщить своим товарищам по команде, и особенно Канис, с чем именно мы столкнемся, когда доберемся туда. Я даже не задумывался о выборе другого пути, кроме пути Сатори. Зара был единственным, кто мог уверенно идти нос к носу с Омом, даже без ловушек железного облака. Каким бы идиотом ни был Гэдацу, один неверный шаг на его территории означал ванну болотного облака. И хотя Саундбайт мог быстро справиться с Сюрой, мы все еще ожидали, что Сюра нападет на Мэри, к тому же у нас не было возможности надежно противостоять его струнным облакам. В основном из жрецов, только территория Сатори не была гарантированным смертным приговором. Да, я действительно рассматривал другие возможности, но только для того, чтобы подтвердить, что лучшим выбором было придерживаться знакомого пути. Мне не терпелось заполнить образовавшуюся брешь каким-нибудь содержательным разговором, в то же время не говоря ничего такого, что могло бы вызвать еще больший гнев Энеля, чем мы уже имели. Но что мне делать, Эс? Прошу прощения, Кросс, голос Канис вырвал меня из моих мыслей, заставив обернуться и посмотреть на нее. В чем дело, Канис? Мне любопытно, я не так много знаю о дьявольских фруктах, сказала она с любопытством. Немногие из обитателей Блю-Морей, которые прибыли на Ангельский остров за последние несколько лет, имели их, и еще меньше желала говорить о своих способностях. Я знаю, что они дают тому, кто их съест, огромную силу ценой того, что он никогда больше не сможет плавать, но это все. Не мог бы ты рассказать мне о них поподробнее? Я оглянулся на приближающуюся линию деревьев, прежде чем пожать плечами. Конечно, на самом деле все очень просто. Есть три различных типа дьявольские фруктов. Зен-тип дает возможность превращаться в определенное животное, например, в шакала, сокола или лошадь. Эти пользователи обычно являются бойцами ближнего боя, используя дополнительную силу, которую дает им плод. Логи дают возможность превращаться в определенный элемент или управлять им, вроде дыма, огня или песка. Они известны как самые мощные из трех типов, как в наступательных целях, так и в том, что если у тебя нет контрэлементов, в которые они превращаются, им невозможно причинить вред. А парамеции, ну, они покрывают все остальное. Все остальное, звучит, не знаю, рискованно, неуверенно произнесла Канис. Я пожал плечами. Любой дьявольский фрукт опасен. Большинство из тех, кто съедают его, обычно не знают, какие силы они получат, пока не попробуют. И, конечно, некоторые способности более могущественны по своей природе, чем другие, но никакая сила не бесполезна. Все зависит от изобретательности и самоотверженности пользователя. Например, на первый взгляд ты не подумала бы, что управление звуком будет настолько полезной способностью, по крайней мере, не с наступательной точки зрения. Но благодаря упорной практике, Soundbite научился применять смертельную силу. «Я крут, детка!» – одобрительно закричал Soundbite. Еще один пример из более ранних приключений нашей команды – это кило-кило-фрукт, который позволяет пользователю уменьшать или увеличивать свой вес. Звучит не очень полезно, но пользователь был наемным убийцей, который умело использовал его, изменяя свой вес до 1 килограмма, чтобы она могла прыгать абсурдно высоко и парить зонтиком, прежде чем тараном упасть с силой нескольких тысяч килограммов. Так что она ударяла с силой небольшого метеорита. И это только 2 примера из нескольких десятков, которые я знаю, и даже это небольшой процент из того, сколько их существует. Тип парамеция являются наиболее распространенным из 3 видов. Понятно, глубокомысленно кивнула Канисе с любопытством, а может быть, и с надеждой наклонила голову. Предположу, что ты знаешь, насколько могущественной может быть парамеция. Я мрачно улыбнулся. Там, в Блюморях, любой разговор о сильнейшем начинается с 7 человек. Насколько мне известно, из этих людей 5 обладают силой дьявольского фрукта. Только 1 является пользователем Лаги. Остальные 4 все пользователи парамеции. Их всех боятся во всем мире, Лагия это или нет. Круть. Протянула Су с трепетом. В самом деле, рассеянно кивнул я, заметив, как мы въезжаем в лес, проплывая между пылающих чучел из дерева и костей и статуй вылепленных их варсы, а также небольшим кладбищем разбитых кораблей, которое, должно быть, была устроена специально. Итак, Канис, насколько вероятно, что с этого момента нам придется иметь дело с большим количеством ловушек? Хм, очень вероятно, я думаю, нервно заметила Канис, оглядываясь на буквально гигантских размеров деревья, окружавшие нас. По крайней мере, до тех пор, пока мы не доберемся до 1 из района жрецов. Прекрасно. Soundbite, держи свои. КХМ, слух открытым. Тебе понадобилось столько времени, чтобы понять, что у меня нет ушей. Луффи, Санджи, Лассу, Донни и Ля, держите глаза открытыми, продолжил я, игнорируя подколку Soundbite. Улитка закатила глаза, но тем не менее сосредоточилась. Затем он внезапно поморщился. «Внимание, не сводите глаз и будьте готовы парировать по моему сигналу», — сказал он. Все 5 заняли свои позиции, настороженно вглядываясь в тени леса. «Будьте очень и очень осторожны», — предупредил я их, вглядываясь в темноту. «Это место идеально подходит для множества смертельных ловушек, которые могут прятаться в огромном количестве укромных уголков и щелей. Откуда тебе знать о смертельных ловушках, Белоснежка?» Фыркнул Лассу. Я тут же рывком сел, недоверчиво глядя на Шавка-пушку. «Прости, откуда мне знать о?» «Довожу до сведения, что я вырос на фильмах об Индиана Джонса». «Индиана кто?» Канис растерянно заморгала. «Дун-дун-дун-дун, дун-дун-дун-дун-дун», пропел Soundbite, не переставая оглядывать окружение. «Индиана Джонс – это серия приключенческих фильмов с моей родины», – объяснил я. «Они повествуют о приключениях знаменитого археолога, роющегося в бесчисленных забытых гробницах, чтобы освободить их сокровища, чтобы они могли быть представлены миру». Конечно, я беспомощно пожал плечами. Древние люди, построившие гробницы, не хотели, чтобы их сокровища были украдены, поэтому гробницы были всегда полны различными смертельными ловушками. Эти ловушки включали в себя качающиеся лезвия. Ля, отражаясь справа, Дюгонь в синей бандане быстро отстегнул свои клинки и взмахнул ими в указанном направлении, едва успев поймать лезвие гигантской косы, которая собиралась рассечь нас пополам. Еще один рывок, и он уже безвредно раскачивался над нашей кормой. Конечно, эта ловушка была не единственной. Почти полдюжины таких штук выскочили из джунглей и попытались дорваться до нас, причем практически все одновременно. Только благодаря паническим действиям Донни, управлявшего Ракуши двигателем, Луффи и Санджи, отбрасывавших оружие плоскостями своих клинков, и Лассу, взрывавшего механизмы, спрятанные в лесу, мы остались невредимыми.